Но второй раз подобный номер уже не прошел. Кружевное платье, которое он цапнул, вспыхнуло прямо у него в руках. Пламя стремительно и жадно пожирало одежду и ткани. Он еле успел выбраться. Стоя на другой стороне улицы, он беспомощно смотрел на огонь. Вот он охватил куклы-манекены, пробежал по ним, слизнул с них платье, и тут, плавясь и горя, фигуры словно ожили. Они вертелись и корчились, поднимали и сгибали руки. Это был какой-то восковой ад. Потом все разом спало, и пламя сомкнулось над ними, как над трупами в печах крематория. Отступая под волнами жара, Нойбауэр наткнулся на бронзового Будду. Не оборачиваясь, он присел на статую, но тотчас же вскочил, как ужаленный. Он упустил из виду, что голову божества венчает украшение с острым бронзовым наконечником. В ярости уставился он на спасенный рулон материи у себя под ногами. Ткань была голубая, с рисунком из летящих птиц. Он пнул рулон сапогом, потом еще и еще. Проклятие! К чему все это? Он оттащил рулон обратно и швырнул в огонь. К черту все! Ко всем чертям! Не оборачиваясь, он потопал восвоясь. Глаза бы его на это не глядели. Нет, Бог уже не с немцами. И вот он, кстати, тоже. Но кто же тогда с ними? Из-за кучи мусора на другой стороне улицы медленно высунулось чье-то бледное лицо. Это Йозеф Бланк смотрел Нойбауэру в спину и впервые за долгие годы улыбался. Улыбался, ломая и кроша сигару в своих скрюченных пальцах. Глава 16. Во дворе крематория снова стояли 8 зэков. Все они были с красными лычками политических. Ни одного из них Бергер не знал, но судьба каждого была ему теперь хорошо известна. Надзиратель Дрейер уже был на своем рабочем месте в подвале. Бергер почувствовал, как внутри все оборвалось. Значит, отсрочки больше не будет. Дрейера 3 дня не было. И из-за этого Бергеру не удавалось выполнить задуманное. Но сегодня Дрейер пришел, и увиливать нельзя, надо идти на риск. «Давай начинай сразу же», — пробурчал Дрейер сварливо. «Иначе до вечера не управимся. Что-то мрут они у вас теперь прямо как мухи». Первые мертвые уже скатились в подвал. 3 зэка раздели их и рассортировали вещи. Бергер проверил зубы, после чего мертвецов благополучно запихнули в подъемник. Через полчаса пришел Шульте. Вид у него был свежий и вполне выспавшийся, тем не менее он беспрерывно зевал. Дрейер делал записи, а Шульте время от времени заглядывал ему через плечо. Хотя подвал был просторный и хорошо проветривался, все равно вскоре от трупного запаха стало тяжело дышать. Запах этот исходил не только от ногих мертвецов, он прятался и в их одежде. Трупы сыпались лавиной, которая, казалось, готова погрести под собой само время, так что Бергер уже перестал соображать, вечер сейчас или еще только полдень, когда Шульте, наконец, встал и объявил, что идет есть. Дрейер тоже по-быстрому сложил свои бумаги. «Сколько у нас в запасе на загрузку?» 22. «Хорошо. Перерыв на обед. Скажите там наверху, пусть не сбрасывают, пока я не вернусь». 3 других зэков тотчас же вышли, только Бергер еще возился с последним трупом. «Давай, кончай с ним», — рявкнул Дрейер. Прыщ на его верхней губе успел превратиться в здоровенный и, видимо, очень болезненный фурункул. Бергер выпрямился. Мы забыли этого вот оприходовать.